Она вцепилась, не отпускает. Мальчишка ей кричит: «Укушу, а у меня сифилис». Она пальцы и разжала. Прибежала вся в слезах. Нужно стыдиться своего благополучия, когда рядом нищета и убожество. А может, наоборот, надо радоваться, что я не на тротуаре в лохмотьях, что у меня красивая шляпка и туфельки, и раскрасневшиеся щеки, и молодость, и здоровье, и любовь. Господи, о чем я пишу? Подошла опять к зеркалу, разинула рот, пытаясь что-нибудь рассмотреть. Отвратительное зрелище. Дождь, да еще какой. Вся мостовая в желтой пузырчатой пене. Это смола выходит из торцов.